Мы с вами сделаны, дорогие радиослушатели. Ведь сказки, именно сказки, это то, из чего состояло наше детство, будет состоять детство наших детей. И рассказывая сказки, мы надеемся передать нашим детям какое-то сообщение. Может быть, мы теряем понимание самих себя, своей истории, своей культуры в результате того, что перестаем слышать то сообщение, которое посылают нам сказки, а иногда и наши художественные произведения. Итак, сегодня одна из сказочных программ передачи «Серебряные нити». У микрофона я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня мы вспоминаем с вами сказку, которая называется «Курочка Ряба». Самую короткую и самую загадочную сказку в сборниках русских сказок. Ваше мнение о том, какое сообщение содержит в себе эта сказка, вы можете, как всегда, посылать нам по телефону нашего прямого эфира. 956-1514 этот телефон. Пока звучат мелодии, вы обдумываете ответы на вопросы, и мы с вами расшифровываем или пытаемся расшифровать текст старинной сказки, такой простой, на первый взгляд, короткой сказки о курочке Рябе. 956-1514, это программа «Серебряные нити», и мы, как всегда, ждем ваших звонков. Находимся мы в Москве, и поэтому телефон этот московский, 095-956-1514. Ну, вот что Татьяна и Сергей Никитины спели когда-то о значении сказок. Сказка по лесу идет, сказку за руку ведет. Из реки выходит сказка, из трамвая, из ворот. Это что за хоровод? Это сказка хоровод. Сказка умница и прелесть с нами рядышком живет. Чтобы снова доброе слово победил. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. Ах, за мной и за тобой сказки бегают гурьбой. Обожаемые сказки сладче ягоды любой. В сказке солнышко горит, справедливость в ней царит. Сказка умница и прелесть, и повсюду путь открыт. Чтобы снова доброе слово победил. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. По крайней мере, отличить, разобраться, где добро и где зло. Это главная тема сказок. Я думаю иногда, что, может быть, это главная тема человеческой жизни, главная тема знания – отличить добро от зла. Впрочем, как всегда, конечно, может быть, я не прав. Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко. Непростое яичко, золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут, курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба. Я снесу вам яичко другое, не золотое, простое. Надо сказать, что над этим простейшим текстом сказки бились величайшие психологические умы мира. Размышления об этой сказке оставил Зигмунд Фрейд, размышления об этой сказке оставил Карл Юнг, размышления об этой сказке оставил даже Жак Лакан, основатель французского психоанализа. Сможем ли мы с вами как-то по-своему ее прочесть? Действительно, сказка загадочная. Почему дед и баба не смогли разбить золотое яичко, а малюсенькая мышка ее разбила, его разбила, вильнув хвостом? Почему плачут дед с бабой? Ведь мышка сделала именно то, чего они сами хотели. Они били и не разбили. Почему курочка, снесшая золотое яичко, утешает, обратите внимание, деда и бабу, обещая им снести простое яйцо? Они ведь только что страшно радовались яйцу золотому. Не сказка, а пять строчек сплошной загадки. Что они означают? Что они означают для нас? Доброй ночи, Владимир. Мы знаем, вы звоните из Ярославля. Да, доброй ночи. Да, я слушаю. Скорее, вот, мы вас слушаем. Дело в том, как бы, я хочу рассмотреть данную сказку. Да-да. В контексте мифологического мировоззрения вообще народного. Если вот как бы сказки все, которые, ну, рождаются в народной среде, они отражают древние мифологические, космологические представления. Володь, ну, я думаю, что в народной среде никаких других, в общем, и не было. Поэтому вы правы совершенно. Ну вот, в основе своей вообще, как бы это, лежит сказки, это вообще общая индоевропейская легенда, ну, всех народов, то, что мир, он родился из яйца, а его снесла либо там утка была какая-то, либо птица определенная, вот. А почему именно мышь разбила это яичко, вот, это можно объяснить тем, что мышь, как вот так он... Так вот, давайте начнем сначала, Владимир. До того, как мышь разбила... Дед с бабкой зачем-то пытаются это яйцо разбить. Вот курочка, причем не простая курочка, а ряба. Это тоже в мифологическом мышлении, ну, очень да, много значит. Снесла яичко. Не простое яичко, а золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Почему-то они оба пытались со страшной силой это яичко разбить. Если это яичко есть вселенная, то зачем? Нет, но там же написано, что яичко, оно золотое, то есть оно не живое, как таковое, получается, а яйцо, как, ну, как сказать, оно не предназначено, может быть, для человека, может, имеется в виду, то есть не для человеческого использования. Вот именно в этом его, наверное, суть, то, что там золотое. То есть они его, вот это очень интересно и важно, извините, пожалуйста, Володь, что я вас перебиваю, они пытались его разбить для того, чтобы уничтожить. Но мышка же это сделала, тогда вообще зачем они расстроились? Они же плачут в результате. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут. Так вот смысл, наверное, и в этом, что оно изначально не было как бы предназначено. То есть можно сказать, что тут... Может быть, если переходить на мифологическое мышление, как раз люди пытались создать мир из этого яйца, но это не было для них предназначено. Ну, создать из яйца мир, уж давайте, передача начиная, вспомним, как интерпретировал эту сказку Зигмунд Фрейд. Он говорил, что дело, причем именно эту сказку, о ней Фрейд много писал, причем писал еще в знаменитом толковании сновидений. Итак, курочка, волшебная курочка, приносит им в яйце некого символического ребенка. Но они не могут разбить яйцо, то есть как бы его оплодотворить. Но более или менее понятно. Тогда понятно, почему старик и старуха не могут это яйцо разбить. Но если его удается разбить мышке, тогда все равно непонятно, почему же они так плачут. В данном случае, вот о чем бы мы ни говорили, о неком, да, можно говорить об оплодотворении вселенского яйца. Ну и слезы тут при чем? Ну, какая разница, мышка или старик со старухой? А не помните, Володь, раз вы интересуетесь мифологией, как эта сказка выглядит в сборнике Афанасьева? Вот, нет, не помню. Я вот читал, но давно очень перечитывал. Спасибо большое, Володь. Давайте дальше подумаем вместе. Я, знаете, что хочу сказать? Вот в этом наша общая беда. Мы все читали сборник Афанасьева, но как-то страшно давно. И когда мы перечитываем его детям, мы почему-то не задумываемся, что вот эти вопросы такие парадоксальные, чаще всего возникают именно у них. Доброй ночи, Светлана. Вы нас еще слышите? Есть Светлана у нас в эфире? Светлана? Да. Да, вот доброй ночи. Доброй ночи. Мне вот, ну тоже я эту сказку и в детстве читала, и сейчас своему ребенку читаю. Ага. И мне кажется, что тут вот сопоставление этих двух яичек. Вот курочка снесла им золотое яичко. Они пытаются его разбить, как обычное яйцо. Ну, то есть вот у них есть уже привычка действовать. У них есть яйцо, они его разбивают и приготовляют еду. Оно у них не разбивается. То есть то, чего они хотят сделать, они не могут сделать с этим яйцом. То есть... они досадуют, у них не получается. Нельзя и они никакого... видят, что это яйцо какое-то не такое. То есть оно не то, что вот просто золотого цвета снаружи отличается от обычного яйца, но оно и... по своим свойствам другое. То есть то, что они делают с обычным яйцом, с этим не получается. И вы тоже не... И что в этом яйце какой-то секрет, ну, сокрыт, который они не могут открыть и узнать, что это за яйцо, и, в общем, ну, это тайна какая-то получилась у них. И тут вдруг прибегает мышка, разбивает это яйцо. Яйцо это уничтожается, и уже у них пропадает возможность разгадать эту тайну. Но они же и хотели... Потому что волшебное яйцо чудесное исчезает. Но они же и хотели... Все, оно разбилось, уже непонятно, что это такое, и как его можно использовать, и ну, для чего оно вообще было нужно. И вот они плачут, что они не могли воспользоваться этим яйцом как-то правильно, что они, ну, пытались, как обычное яйцо, из него там яичницу, грубо говоря, изжарить. А может быть, оно было совсем для другого. А теперь оно пропало, и уже непонятно, что теперь делать. То есть никак они не смогут уже его для другого приспособить. А курица их утешает, что я вам снесу простое, обычное яичко, и вы будете им пользоваться, как всегда, вы яйцами пользовались, и все у вас будет нормально. То есть она как бы видит, что они не готовы еще к чудесному яйцу. К тому яйцу, с которым, ну, надо обращаться по-другому. Ну... ваша интерпретация больше похожа на то, что писал как раз Жак Лакан о истории с яйцом и с курицей. Он писал, что золотое яйцо – это недоступный, тайный, запредельный, запретный объект желания для деда и бабки. И мышка несет что-то Лакану так до конца. И не давшись, он так этого и не объяснил, что-то таинственное, загадочное и страшное. И поэтому так неприятно, что дед с бабкой разбивают эту яйцо, эту тайну. Но проблема ведь заключается вот в чем. Фактически, что вы ни говорите, но мышка проделывает то же самое действие, что хотели проделать дед и бабка. Они хотели разбить, у них не получилось. Мышка бежала, получилось. Светлана, простите, если вы еще слышите нас. Алло? Да-да, вы тоже не помните, а что происходит дальше в сказке из сборника Афанасьева? У него есть такая же сказка, немножко... Да нет, у меня такого сборника просто нет. Я эту сказку знаю, как говорится, ну, со своего детского возраста. Вот в обычном этом виде, как вот сегодня как рассказали. Читал. То есть, что была курочка, снесла на это чудесное яичко, они его пытались разбить и не разбили, бабушка с девушкой, а мышка у них разбила это яичко, и они стали плакать, а курочка им обещала простое яичко. Ну что ж, спасибо большое, Светлана. Давайте в качестве подсказки попробуем послушать еще одну мелодию. Мне кажется, что в некий такой странно переходный момент культуры из... истории про курочку Рябу получилась не менее знакомая нам, но вот такая вот музыкальная история. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленки тоже хочу дожить, его поймали. арестовали, велели паспорт показать. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленки тоже хочут жить. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Паспорта нету, давай монету, монеты нет, снимай пиджак. Паспорта нету, давай, давай монету, монеты нет, снимай пиджак. Паспорта нету, нету, нету, давай, давай монету, монеты нет, сними пиджак. Паспорта нету, давай монету, монеты нет, снимай пиджак. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленки тоже хочет жить. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Ай-яй-яй-яй, паспорта нету, нету, нету, давай монету, монеты нет, снимай пиджак. Паспорта нету, говорю, давай, давай монету, монеты нет, снимай пиджак. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленки тоже хочут жить. Его поймали, арестовали на улице, велели паспорт показать. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Воспользовавшись короткой музыкальной паузой, хочу напомнить, что вы можете оставлять свои сообщения у нас на автоответчике. В программе «Серебряные нити» работает автоответчик. Он работает по московским понедельникам, московским средам и московским пятницам с 19:00 и до начала прямого эфира. И вот на этот автоответчик наша постоянная слушательница Оля отправила сегодня вот такое сообщение. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот вы спрашиваете нас, о чем сказка про курочку рябу. О том, что в золотом яйце нету жизни, которая дороже золота. Вот об этом она. Ну, кто-то из современных писателей, я забыл, кто предлагал свое толкование этой сказки, только я его забыла, поэтому придумала свое. Вот о чем эта сказка, по-моему. О том, что жизнь дороже золота. И в золотом яйце ее нет. И это очень и очень много. Спасибо вам большое, Оля. Мне кажется, такое простое трактование. И вместе с тем так удобно этим воспользоваться для того, чтобы объяснить ребенку, что живая жизнь дороже золота. Да только вот беда, почему дед и бабка плачут все-таки в обоих случаях. Доброй ночи, Лиля. Может быть, вам поможет подсказка, связанная с цыпленком жареным? Алло. Да-да. Здравствуйте. Доброй ночи. Я хотела сказать, вообще предназначена эта сказка для какого возраста? Хотела бы уточнить. Вы сами знаете? Вы знаете, я боюсь, что расписания возрастов в сборниках русских народных сказок нет. И рассказывали его детям, начиная лет с трех, с сознательного возраста и до старости, как мне кажется. Я думаю, гораздо раньше. Даже вот Руби, мам рассказывает сказки. Ну, возможно. Возможно, вы и правы. Я другое хочу совершенно узнать. А есть ли разница, когда и в каком возрасте рассказывать сказки? Я, например, не знаю, в какому возрасту я рассказываю эту сказку сегодня по радио. Я думаю, что когда мы были маленькими, мы воспринимали сказки по одному, а когда мы стали взрослыми, мы уже понимаем смысл сказок и можем рассказать сказку так, чтобы ребенок мог понять смысл. Так вот, можем ли? Попробуйте сделать это для нас. В чем же смысл сказки про курочку? Я хотела привести пример окончания сказки в другую интерпретацию. Я не знаю, кто автор. Я вот нашла у себя дома, воспитывая ребенка, и мне интересно, потому что я воспитатель, педагог и психолог. Я нашла, ну, окончание сказки такое. Снесла курочка яичко, не одно, а целую корзину. Вылупились из них цыплята, обрадовались старики, и весело стало в доме. Я не знаю. Ну, я для примера, я тоже, к сожалению, вот такого окончания этой сказки не знаю. Хотя это здорово, что есть такое окончание у сказки. Потому что у Афанасьева это варианта три есть. Один, значит, в сборнике заветных сказок. Он, естественно, по радио не воспроизводится. Это русские матерные сказки, если кто не знает. А в классическом сборнике, да, вот в этих трех томах Афанасьева, в Литпамятниках, для нас классических, есть две сказки. Одна с окончанием, которую я сейчас расскажу, а другая точно такая же, в стихотворной такой, в былинной форме. И там ей все еще хуже, к сожалению. Ну, у нас ночная передача. Иначе бы я эту сказку и читать просто не стал. Значит, положила она яйцо на полочку, старуха мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха возрыдает. И тут начинается полный кошмар, уважаемые господа. В печи пылает, вверх на избе шатается. Девочка, внучка, оказывается, была внучка, с горя удавилась. Идет просверня, спрашивает, что они так плачут? Старики начали пересказывать. Как нам не плакать, есть у нас курочка-татарушка, сняла яичко, положила на полочку и так далее и тому подобное. Просверня, как все услыхала, все просвиры взяла и повыбрасывала. Подходит дьячок и спрашивает у просверни, зачем ты просвиры побросала? Та пересказала ему все горе. Дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола. Идет поп, спрашивает у дьячка, зачем колокола перебил? Дьячок пересказал все горе попу, а поп побежал и все книги изорвал. Во какая цепная реакция беды. Всего-то из-за чего? Мышка шла, хвостиком махнула. И тут есть еще одна загадка, как мне кажется, которая связывает вот это вот, ну, может быть, в моем только воображении, связывает вот эту самую курочку рябу с цыпленком жареным. Дело в том, что у Афанасьева и в былине, и в стихах, и в этой сказке яичко-то не золотое, а вот курочка-татарушка-пеструшка снесла яичко, пестро, востро, костяно, мудрено. Вот, извините, не знаю, как правильно, может быть, и мудрено. Но, наверное, мудрено по форме, да, потому что по форме мудрено. Пестро, востро, костяно, мудрено. Снесла она это яичко, и в результате внучка удавилась, а поп книги изорвал. Промежутки просто не пересказываю. Что произошло-то? Откуда взялся цыпленок жареный? Доброй ночи, Николай Иванович. Вы еще с нами? Да, алло. Да-да, слушаем вас. Я по телефону говорю. Сейчас я приемничек. Ага. Понял, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вот, тебя слышу. Значит, у меня свое мнение по этому поводу. Пожалуйста, мы их и коллекционируем. На современную тему. На современную. Дело в том, что в тех всех сказках наших народных, давних, древних, наших мудрых писателей и сказкосочинителей всегда было зерно для воспитания не конкретного ребенка, это мое мнение, или там, ну, группы людей, а целого народа. И в них выражалась философия какая-то определенная. И мы до сих пор читаем эти сказки, и мы их читаем современными для себя. В них учимся. Воспитываем детей, ну? Видим мудрость для взрослых, и делаем выводы для будущих своих поступков. Николай Иванович, ну и? Вот была старуха с дедом, которая осталась у разбитого корыта, а здесь бабушка с дедушкой, которая получила манку с неба, но не была способна и не предназначена распоряжаться золотым яичком. Она, эта бабушка с дедушкой, ну, не та, кто может это яичко иметь. Поэтому ей курочка, мышка, которая, ну, судьба, ее судьба. Мышка пробежала хвостиком и сказала: дед с бабкой, ну, не горчитесь. Лучше вы пользуйтесь простыми яичками, вам золотое яичко не дано. А вот не показан герой, который яичком этим может пользоваться, а мы их сейчас знаем. Не каждому дано пользоваться вот тем даром, который как бы вот сейчас преподнесен им судьбой от этой курочки рябы. А они, может быть, дед и бабка. А вот смотрите, молодые люди могут быть учиться там чего-то такое, и вот они сейчас пользуются, и им какая бы курочка ни была, они любое яичко возьмут и найдут ему применение. Это мое мнение. Как вы думаете? Согласны в этой части? Я, Николай Иванович, с вами согласен, потому что спасибо. Сказка – это как коробочка со смыслами. Вот кому они подойдут, тот сможет что-то маленьким своим детям подсказать или на тему сказку вспомнить, или сборник Афанасьева перечитать. Ну, намек. Потому что это целый мир, да, целый кристалл смыслов, и просто надо учиться для себя их раскрывать. Ну вот вместе, да? Ведь мы же с вами не литературоведы-законники, которые сможем вынести окончательное мнение. Так что согласен я с вами, Николай Иванович. Спасибо вам большое. Но в итоге какое-то разномастие у нас получается. Ну вот, например, мелодия про существо, чрезвычайно похожее на сказку, ну хотя бы в варианте Афанасьева. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Нам помнится в вороне кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть корови, му-му-му-му-му-му. Однажды повезло, прислал ей кто-то сыра, грамм думается 200, а может быть и 300, а может полкило. На ель она взлетела, а может не взлетела, а может быть на пальму с разбегом забралась, и там она позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать, спокойно собралась. Тут лиса бежала, а может не бежала, а может это страус злой, а может и не злой, а может это дворник был, он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой. Послушайте, ворона, а может быть собака, а может быть корова, но тоже хороша. У вас такие перья, ой-ой-ой-ой-ой-ой, у вас рога такие, ай-ой-ой-ой-ой-ой, попы-то очень стройные и добрая душа. А если вы споете, а может быть залаете, а может замычите, коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат, а может быть вручат. Серебряные нити. Ну что ж, доброй ночи. Владимир Дмитриевич дозвонился нам с мобильного телефона. Доброй ночи, Владимир Дмитриевич. Доброй ночи. Слушаем вас. Я хотел сказать, что в этой сказке зашифрована космическая тайна. Чуть прежде всего, курочка-ряба. Курочка-ряба – это солнышко. Почему на ряба? Потому что это из всех цветовой гаммы, всех цветов радуги. Яичко – это наш дом, планета Земля. Потому что солнце рождает планеты. И бабы с дедом его били, мы живем в космический век, золотой век, когда Землю нашу бьют со всех сторон, и атомные взрывы, и выкачивают нефть, шахты, и очень много таких деяний негативных в отношении нашей Земли, но уничтожить никак не могут. Вот. А мышка – это комета с длинным шлейфом радиоактивной пыли, которая летит в космическом пространстве. Во Вселенной все построено на цикличности. И подойдет цикл, когда Земля залетит в хвостик этот, и на Земле произойдет катаклизмы, которые завершат золотой, в кавычках, век. И наступит простой век, мир Божий благодати. Как это написано в Библии. Все элементарно просто. Спасибо, Владимир Дмитриевич. Спасибо. Кто знает, разве я могу быть судьей еще одной философской сказки. Могу только согласиться. Доброй ночи, Наталья Дмитриевна. Доброй ночи. Что вы думаете по этому? Я думаю, ну что придумывать, ну что огороды городить. Дед с бабкой просто хотели кушать вульгарно. А яичко не разбивается, ведь тошно, плохо. Кушать-то хочется. А потом мышка побежала, хвостиком вильнула и разбила яичко. Жалко, оно золотое, красивое. Что придумывать? Комета. Ну, хочется кушать. Ну, что усложнять жизнь? Я не права. А что ж они тогда нет правы? Наверное, на самом деле, Наталья Дмитриевна, конечно, правы. Более того, правы все, кто выступал сегодня в нашей программе. Я совершенно искренне так думаю. Поскольку... Но проблема-то вот в чем. Ну, упало яичко и разбилось. Ну, и плакать-то чего, когда сами хотели разбить. Красивая, жалко. Да, конечно, его разбить хотели для того, чтобы съесть. Какое же вот дело? А вот мы такие, вот мы русские такие. А какие? Никогда мы не думаем, мы сначала сделаем, а потом подумаем. Ага. То есть плакали они по недомыслию. Вот конечно. Вот этого, дорогие мои, ни Фрейд, ни Юнг, ни Лакан понять не могли, кстати говоря. Да. Очень замечательно в этом смысле русская проза. Поэтому я предлагаю в следующую среду давайте поговорим все вместе о гениальной новелле под названием «Герасим и Муму», которая полна, на мой взгляд, ну вот таких вот непонятных как бы моментов, что, пожалуй, я готов с вами согласиться. Почему не плакали? Да и по глупости. Спасибо большое, Наталья Дмитриевна. Спасибо вам большущее, поскольку мне кажется, что вот здесь где-то совершенно точно зарыто зерно истины. Доброй ночи, Татьяна. Доброй ночи. Это я, да? Вы. Я всю жизнь думала, что толку-то в этой сказке. Но вот мой братик маленький, когда он был, только научился говорить, годика три, когда ему рассказывали сказку, у него получался так. Значит, он повторял эту сказку, говорил, что дед бил, и показывал, как бил, как по столу молотком, не раз бил, а мышка бежала, в общем, яйцо упало, и потекло, желток. У него получалось так, и он добавлял еще, и все. Значит, у него получалось так, что дед и баба хотели, чтобы чего-то там добыть необычного, золотом, что-то такое для себя, да, ну, необыкновенное. А вот когда вот эта вот машина тут вот случилось, оно взяло и превратилось в обыкновенное яйцо. И все. Вот так. Ну что ж. Спасибо большое, Татьяна. Действительно, по полу потек желток, как маленькое солнышко. Только чего ж они плакали? Доброй ночи, Сергей. Доброй ночи. В общем, версия такая, объединяющая космогонические и психологические представления. Мне все чаще кажется, что это одно и то же, вы знаете. Чем дальше развивается психоанализ, тем меньше одно отличается от другого. Ага. Так вот, суть в том, что человек, дед с бабкой в данном случае, человек живет в своем собственном виртуальном мире. Не столько в реальном, сколько в виртуальном. В отражении реального. И этот виртуальный мир, это как бы яйцо, скорлупа вокруг человека, которое не дает ему развиваться. Психологи говорят, что это карта жизни, которую придумывает сам человек, или схема мира, да? И вот эта знаменитая книга Олдоса Хаксли «Врата восприятия» и вся революция молодежная хиппи 60-х годов в Европе и Америке, это была попытка открыть двери новому восприятию, разрушить привычные схемы. Вы об этом, Сергей, да, примерно? Так вот, этот мир, эту скорлупу можно представить как яйцо или как ковчег Ноев. В общем, кто сказал, что всемирный потоп кончился? Можно сказать, что человечество живет в том самом ковчеге, в который когда-то попал. А мышка в данном случае та мышка из апокрифов, которая пыталась его прогрызть. То есть, если мы сами разбиваем эту схему мира, это яйцо, мы можем достичь счастья. А если его разбивает кто-то за нас, то тогда счастья, естественно, мы не достигаем, поскольку тогда это ломает схему, да, а не разбивает ее. Да. Вы знаете, деду с бабкой, что они яйцо это разбить изнутри не способны, и дали вместо золотого яйца такое учебное, обычное. Вы знаете, спасибо большое, Сергей, хотя я очень много, естественно, мне приходилось думать о схемах, о самоограничениях, которые накладывает на себя человек, но вот о такой версии этой сказки я никогда не задумывался совершенно искренне. Спасибо, и это очень интересно, потому что, может быть, так можно показать детям существование некой неограниченности, вселенности внутри человека. Большое спасибо всем. Что касается каких-то моих мыслей в отношении этой сказки, конечно, они равны мыслям всех, кто сюда позвонил сегодня. Но когда я ее читал, и когда я рассказывал ее своим детям, мне казалось, что речь идет о том, что в этом мире надо с большим опасением что-то менять, вмешиваться в него. Поскольку действительно существовало это яйцо крестьянского мира, крестьянской общины, в которой золото и деньги были чем-то совершенно чужеродным, чем-то, что делало человека другим, и поэтому шло от черта. Мы все просим у курочки золотое яичко, а курочка – это пеструшка. А слово «пестрый» или «рябой» в русском языке – это не просто яркий, потому что яркий – это далеко не всегда пестрый. Пестрый – это одновременно, это покрытый чем-то мелким, мелкими какими-то крапинками, которые описать трудно, неуловимый. Пестрое воздействует на психику, особенно когда движется, одновременно возбуждающе и пугающе. И в русских сказках «Пёстрое» и «Рябое» приписывалось обычно страшным существам, опасным, хтоническим, с того света, от создания мира. Такими были жабы, лягушки, змеи. Пестрота птицы – это некий такой классификатор, относящий ее смысл к потустороннему, колдовскому, к запретному, к иному миру, к курочка Ряба — это, по сути, курочка из иного мира. Поэтому у Афанасьева она курочка-татарушка. Из иного мира она приносит это золото чужеродное. А у Афанасьева, опять же, оно пестрое, вострое, костяное и вообще мудреное. Просят у чего-то запредельного старух с бабкой золото. Из золота оказывается чужеродным. Оно вдруг незаметно начинает разрушать весь привычный мир. Вот сейчас американцы хотят сбить с неба комету. Кто знает, какие механизмы мира они хотят они могут при этом разрушить. Как мы пытались повернуть реки вспять. Но слава богу, что у нас этот поворот рек не получился. И в результате из яиц-то этих выскакивают вот из-за того, что мы допускаем необдуманное что-то, что-то магическое в этот мир, как клон какой-то. Из-за этого вдруг и появляются жареные цыплята, бандиты фактически, да, получеловек, полуптица, полунеизвестно кто, кошмарик какой-то. Из-за некой мелочи, которая возникает в этом мире. Ну и мышь, конечно, животное нечистое, считавшееся на Старой Руси созданием дьявола. Гадами называли их в деревнях. И, конечно, так как мышь хлебушка воровала, то нечистое это было животное. И поэтому, конечно, только она может разрушить вот этот чужеродный элемент. А курочка в ответ обещает что-то привычное снести. Оставить мир в покое. А если мы его не оставляем в покое, то все начинает рушиться. И девочка-внучка удавилась, и просверня просвиры выбросила. И поп побежал и все книги изорвал. Потому что раз яйцо оказалось неправильным, раз такое возможно, значит, наверное, неправильное написано в его священных книгах. Будьте осторожны с переменами мира. Это иногда небольшая мелочь может привести к чему-то, что мы не в состоянии предсказать. Мне кажется, что сказка об этом. Ну и спасибо всем, кто нам позвонил. Еще один вариант метаморфозы курочки Рябы в еще одну из знаменитой песни Бориса Рубашкина. Спокойной ночи. Чижик, Чижик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две. Зашумело в голове. Чижик, Чижик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две. Зашумело в голове.